сильно подстриженных волос до маленьких ступней, обутых в трогательные дешевые ботиночки. У нее была изумительная фигура, не худая, но и не слишком полная, как раз такая, о которой можно сказать совершенство форм. Бестелесных созданий, состоящих из острых углов, ребер, локтей и жеребячьих выпуклых коленок, Филипп не любил. Красоты их не понимал, в ресторанах с ними скучал и никогда не мог взять в толк, чем хороша талия, которую можно обхватить двумя пальцами, и кому это может доставить удовольствие. Итак, тело как раз было привлекательным. Филипп не без удовольствия думал, что целый год это тело будет в его личном пользовании. Но Александра Потапова, его будущая жена, состояла не только из тела. Зачем ему громадный, грязный, тяжелый мешок ее проблем? Не успеет он и глазом моргнуть, как ему придется помогать ей тащить его? Или он ничего не понимает в жизни? Именно такие женщины, как Александра, и умеют подобраться совсем близко. Так что очень скоро и не различишь, где одна душа и где другая. И когда они начинают сливаться воедино. Именно такие женщины и могут со временем стать необходимыми, как воздух и вода, да простится ему банальность этого сравнения. Именно они, а не волшебные создания с ангельскими голосами, по-настоящему опасны. С ними очень легко привыкнуть к мысли, что жизнь и вправду можно с кем-нибудь разделить, и тогда одиночество тебе не грозит. Все это так, но решение принято, и менять его он не собирается. Он женится в Москве на неизвестной сумасшедшей только для того, чтобы отвязаться от ангела и его семейства, и только. И все-таки. Позвонить или нет? И если позвонить, то что сказать? Филипп покосился на телефонную трубку и, тяжело вздыхая, будто старик, обремененный годами, отправился на кухню варить кофе. Насыпав в турку 4 ложки кофе, он неожиданно вспомнил зловещее обещание начинающей Марии Медичи отравить его при случае. Очевидно, он и впрямь вывел ее из себя, раз она не только не сумела скрыть обиду, но еще и вслух пожелала ему смерти. Это было серьезным нарушением все того же неписанного свода правил, которому беспрекословно подчинялись все без исключения ангелы, их друзья и подруги, родственники и знакомые. Маленькая дурочка, решившая, что уж от нее-то он не уйдет. Вновь поднялось острое, как игла, чувство недовольства собой. Не так нужно было поступить, не так. Следовало хотя бы поговорить по-человечески. Но, Пресвятая Дева, как он ненавидел подобного рода объяснения и разговоры, как не любил и не желал углубляться в лабиринты высоких душевных терзаний, предаваться которым обожают женщины. Нет уж, пусть все остается как есть. Со своим взбунтовавшимся чувством вины он как-нибудь справится. Главное, обошлось без длительных и многотрудных объяснений. Задумавшись, Филипп чуть было не проворонил турку с кофе. Телефон зазвонил, когда он с цирковой ловкостью, буквально в последнюю секунду, схватил турку с огня. Чертыхнувшись, Филипп осторожно пристроил кофе на край невиданного доисторического сооружения, которое именовалось почему-то плитой, и, отыскав в углу дивана трубку, нажал кнопку. «Алло?» «Привет», — сказал холодный мужской голос совсем близко. «Привет», — ответил Филипп и присел на край дивана. Этого звонка он не ожидал. «Может быть, ты объяснишь мне, что происходит?» Голос окончательно заледенел. Филиппу казалось, что из трубки прямо ему в ухо дует холодный северный ветер. «Что я должен объяснить?» — спросил он, помедлив. «Ты что, в самом деле собрался жениться? Или просто придумал себе новую игру?» «А почему тебя это интересует?» — полюбопытствовал Филипп, против воли начиная говорить обычным в разговорах с этим человеком, отстраненно равнодушным тоном, ненавистным им обоим. «И как ты об этом узнал?» «К несчастью, я твой сын. И потому меня интересует. Давай лучше не будем задерживать друг друга. Мне, как и тебе, эти разговоры не доставляют никакого удовольствия». Поборов искушение отключить телефон, Филипп Бове силой потер затылок. Это была его пожизненная каторга, наказание за грехи, и не было на свете ничего хуже этого наказания. «Хорошо, давай поговорим», — согласился он.